Глава шестая. «Вот он!» — сказал Том 10 минутами позже, и луна вдруг выскользнула из-за дыма и облаков, которые скрывали ее последний час или около того, словно этот коротышка в очках и с усиками дал команду небесному осветителю. Ее лучи, теперь серебристые, они болезненно-оранжевые и ужасные, осветили дом, темно-синий, зеленый, а может быть и серый. Без уличных фонарей определить цвет не представлялось возможным. Одно Клай мог сказать наверняка — дом ухоженный и симпатичный, хотя, возможно, и не такой большой, каким виделся с первого взгляда. Такому оптическому обману, конечно же, способствовал лунный свет, но еще больше ступени, которые поднимались от аккуратно подстриженной лужайки к единственному на улице крыльцу с колоннами. Слева над крышей высилась сложенная из плетника труба, поверх крыльца на улицу смотрело слуховое окно. — Том! Он прекрасен! — голос Алисы звучал слишком уж надрывно. Клай решил, что причина крайней усталости, близость к истерике. Сам-то он не считал дом прекрасным, но, безусловно, он выглядел как дом человека, у которого есть как сотовый телефон, так и все прочие прибамбасы 21 века. Точно так же выглядели и остальные дома этой части Салем-стрит. И Клай сомневался, что многие из их обитателей разделили фантастическую удачу Тома. Он нервно огляделся. Все дома стояли темными, электричество отключилось и, возможно, пустовали, да только он чувствовал следящие за ними глаза. Глаза безумцев, мобилопсихов. Он подумал о женщине во властном костюме и фее светлой, о психе в серых брюках и рубашке с галстуком, превратившемся в лохмотье, о мужчине в деловом костюме, который откусил собаке ухо, подумал о голом бегуне, протыкающем воздух автомобильными антеннами. Нет, слежка в арсенал мобила психа не входила. Они просто бросались на тебя. Но если в этих домах прятались нормальные люди, хотя бы в некоторых, куда тогда девались мобила психи? Этого Клай не знал. «Не знаю, считаю ли я его прекрасным», — ответил Том. «Но он стоит, где стоял, и мне этого достаточно. Я уже смирился с тем, что, придя сюда, мы найдем дымящиеся пожарище». Он сунул руку в карман и достал брелок с несколькими ключами. «Добро пожаловать! Будьте как дома, и все такое!» Они двинулись по дорожке, но не прошли и 10 шагов, как Алиса крикнула. «Подождите!» Клай развернулся, ощущая как тревогу, так и крайнее утомление. Похоже, начал понимать, что чувствуют солдаты, которым приходится сражаться, не зная отдыха. Даже его адреналин, и тот начал уставать. Но позади никого не было. Ни мобила психов, ни лысого мужчины с кровью на щеке, текущей из надорванного уха, ни даже пожилой толстухи, вещающей об апокалипсисе. Только Алиса, опустившаяся на одно колено в том месте, где дорожка, ведущая к дому Тома, отходила от тротуара. — Что там, сладенькая? — спросил Том. Она выпрямилась, и Клай увидел, что она держит в руке очень маленькую кроссовку. — Это Бэби Найк, — ответила она. — У тебя... — Том покачал головой. — Я живу один, если не считать Рафа. Он думает, что он король, но на самом деле всего лишь кот. — Тогда кто оставил ее? Взгляд полных удивлений усталый глаз переместился с Тома на Клая. Клай пожал плечами. — Кто знает, Алиса, можешь смело ее выбрасывать. Но Клай знал, что кроссовку она не выбросит, и это ощущение дежавю уже было, французский, более всего дезориентировало его. Она по-прежнему держала кроссовку в руке, прижимая к груди, когда поднялась на крыльцо и встала позади Тома, который в темноте медленно перебирал ключи в поисках нужного. — Сейчас мы услышим кота, — подумал Клай, — Рафа. — И точно! Кот, который спас Тома Маккорта, приветственно замяукал по другую сторону двери.